Глава 10. Я? Его секретаршей? Вот это новости. Зачем? Непонимающе смотрю на Беркутова. Даже не могу понять, рада я такому предложению или нет. Хотя это и не предложение вовсе. Он меня перед фактом ставит. Демид останавливается напротив меня. Я не могу спокойно стоять, когда он рядом. Не контролирую это. Но коленки моментально слабеют, а сердце начинает ходить ходуном. Его близость и пугающая, и приятная одновременно. Странное чувство, непривычное мне. Заглядывает мне в глаза. Я невольно рассматриваю темную, почти черную радужку. С ума сойти, какие красивые глаза. А взгляд как у хищника. Демид говорит со мной серьезно, как с подчиненной. «Я посмотрел твое резюме. Нужные навыки у тебя есть. Ты ведь жаловалась, что я уволил тебя». Он выпускает меня из плена своих глаз и отходит. А я выдыхаю с облегчением, что смогла перед ним выстоять и не отвела взгляда. «А мне нужна секретарша». «Это тоже будет прописано в контракте. Я не смогу уволиться, если захочу». «Сможешь, когда выполнишь свою часть сделки. Или если я решу уволить тебя раньше. Не надо на меня так хмуро смотреть. Что ты хочешь сказать? Отказаться может?» «Нет». Я опускаю взгляд и мотаю головой. «Значит, договорились». Беркутов идет к выходу. «Завтра утром жду тебя у себя в офисе». Босс уходит из моей квартиры, и я сразу же звоню маме. Сообщаю ей, что деньги точно будут, и она может договариваться об операции. Рассказываю, что через Сашу смогла выйти на мецената, который согласился помочь. Подробности о фиктивном браке не выдаю. Мне еще нужно самой разобраться. А потом, когда пойму, что к чему, решу, что и как преподнести маме. Сейчас ей лишние нервы ни в коем случае не нужны. Вечером в мою дверь звонит девушка. Высокая, роскошная брюнетка с длинными блестящими волосами. А лицо у нее как у модели косметологического кабинета. Ровный тон кожи, ни одной морщинки. Кажется, даже тонального крема на ней нет. У нее своя кожа такая идеальная. На вид девушке лет 25. Пускаю ее в квартиру. Это, наверное, подруга Демида. Она налетает на меня, как ураган. «Привет, я Аня. Буду помогать тебе со свадьбой», — говорит брюнетка, всучив мне два платья в пол. Розовый в блестках и такое же голубое. А я не смотрю на платье, потому что разглядываю подругу Демида. На ней облегающее красное платье, которая переливается на свету. Декольте оголяет упругую грудь, короткая юбка подчеркивает накачанную задницу. Аня сбрасывает у входа дорогущие туфли на шпильке. Я такие себе только померить могу позволить. И проходит в комнату. «Не стой, как вкопанная! Выбирай!» Обращается ко мне и что-то ищет в моих кухонных ящиках. «Где у тебя выпивка?» «Меня нет». «Совсем?» Она ошалела, смотрит на меня. «Я не пью», начиная смущаться от ее напора. Я, конечно, ничего против нее не имею, но эта девица громкая. Пришла минуту назад, а у меня уже ощущение, что ее слишком много. Еще никак не пойму, если у Демида есть такая красотка-подруга, чего он на ней не женится? По ней сразу видно, что она может быть девушкой какого-нибудь олигарха, не то что я. «Крах!» Аня закатывает глаза и обессиленно падает на диван. «Я полдня носилась заданиями Демида. Даже не успела заскочить в ресторан, чтобы расслабиться. Сразу к тебе побежала. Скажешь ему потом, что я была у тебя сегодня. И не с пустыми руками пришла». Она кивает на платье у меня в руках. «Хорошо. А что я должна выбирать?» «Платье подружек невесты». «У меня будут подружки?» Демид сказал, что с моей стороны никого. «Будут, но не твои. Найдем тебе кого-нибудь, чтобы для Мегера все выглядело правдоподобно». «Для Мегера?» Я подхожу ближе и сажусь на противоположный конец дивана. «Ага, для его матери. О, можешь передать, что я так назвала ее. Он и без того знает, как я к ней отношусь». Она морщит нос, будто вспомнив что-то неприятное. «Ну, ясно. Аня не любит его маму. Интересно, за что? Надо бы расспросить ее, чтобы я хоть примерно понимала, чего ждать. И вообще, хорошо бы наладить отношения с этой девушкой, раз уж мне общаться с ней в ближайшую неделю». «Ты сказала, что не успела в ресторан. У меня есть запеченная картошка с курицей. Будешь?» Аня смотрит на меня с восхищением. «Ты ж моя рыбка! Давай! Я голодная, как стая собак!» Через 10 минут мы уже сидим за столом. Моя новая знакомая с аппетитом ест куриную ногу. «И что, ты сама готовила?» спрашивает, прожевав и запив все чаем. «Да, это бабулин рецепт». «Какая прелесть!» Аня смотрит на меня то ли снисхождением, то ли как на дурочку. Но ровней она меня точно не считает. Мне это и не нужно. Главное — получить хоть какую-нибудь пользу от вынужденного общения с ней. «Вы давно знакомы с Демидом?» «Давно». «Ты многих его девушек знала?» «А что?» «Ну, интересно, почему он не выбрал одну из них? Все же это проще, чем с кем-то новым договариваться». «Значит, захотел тебя. Ему виднее», — рассуждает Аня, подливая себе чай. «А тебе он не предложил, потому что ты его маму не любишь? Или ты ему сама отказала?» «Да, из-за его мамы. У нас с ней взаимная неприязнь». «С ней тяжело найти общий язык?» Аня расширяет темно-зеленые глаза. «Очень. Я вообще не думаю, что у вас получится убедить ее. Но я обещала Демиду, что помогу. Поэтому я здесь». Повезло ему с подругой. «Я его бывшая», — непринужденно сообщает мне и принимается за крылышко. «Мы 3 года были вместе. То сходились, то расходились». «Ого, а расстались из-за чего? Или это секрет?» Девушка с задумчивым видом надувает губы и вздыхает. «Ох, Демид из тех мужиков, которым не нужны серьезные отношения. И ни я, ни любая другая девушка, никто не сможет этого изменить». Она машет рукой, будто это не имеет значения. «Я ни о чем не жалею. Знакомство с Демидом дало мне хороший старт. Сейчас живу припеваючи и ни в чем не нуждаюсь. Может, и тебе повезет». Интересное у нее понимание отношений. А я вот не думала, что в настоящих, нефиктивных отношениях первоочередная цель — это искать для себя выгоду. Мне всегда казалось, что отношения нужны для того, чтобы люди могли быть счастливыми друг с другом, оказывать поддержку и строить семью. А мы с Аней обсуждаем, как и когда будем заниматься подготовкой к свадьбе. И примерно через час девушка собирается уходить. Напоследок спрашивает, будто забыв. «Ты платье-то выбрала?» «Ну, пусть будет голубое». «Гуд. Отчитаюсь перед Демидом, что мы сдвинулись с мертвой точки. Кстати, чуть не забыла. Он просил передать, чтобы завтра ты была у него в офисе. 8 без опоздания. Он подготовил тебе какое-то задание». «Не спрашивай, что. Понятия не имею». Я провожаю Аню и все же звоню Сашке, чтобы выговориться и побольше узнать о Демиде.